Незапланированный викенд прервал один из шаманов, сообщивший, что во исполнение договора клану будут предоставлены проводники, которые проведут его до места, похожего на то, которое описал Дрим. На сборы ушло часа три, а затем отряд выступил и следующие 4 дня провел в дороге, спускаясь все ниже и ниже под землю. Никаких особых приключений за это время у них не было, и многие даже успели заскучать. Туннели шахт сменились туннелями естественных пещер, а затем опять шахтами, но гораздо более старыми на вид. В конце концов путешествие все же закончилось, и клан-отряд очутился у входа в огромный искусственного происхождения зал, тянувшийся, казалось, в бесконечности, это при потолке, не превышающем 5 метров. Тут и там его делили заборы из металлических прутьев, какие-то разрушенные сооружения непонятного назначения или даже низенькие домики, царапающие крышами потолок, и всюду, всюду, насколько хватало глаз, по залу ходила, летала или стояла на месте разнообразная нежить. Проводники сообщили, что это конец их путешествия и то, что нужно Дримму, находится за этим залом, а они дальше не пойдут. Сверившись с картой в интерфейсе, Дримм с легким сердцем отпустил ненужных больше бук и распорядился готовиться к классическому бою с нежитью. Цель их похода была уже совсем близко. Глава 37. Дримм ел шаурму и наслаждался, иногда облизывая пальцы, по которым бежал мясной сок пополам с соусом. Шаурма была удивительна, просто сказочно хороша, а уж Дримм-то понимал в этом толк, поскольку за свою долгую кочевую офицерскую жизнь успел попробовать ее во множестве мест, приготовленной самыми разными, иногда довольно экзотическими способами. Из сотен съеденных по всему миру вариаций эта конкретная шаурма явно держала пальму первенства и по вкусу, и по экзотичности способа приготовления, да и по продуктам, входящим в нее тоже, не говоря уж о том, кто ее готовил и где. Готовилась эта знаменитая вкуснейшая шаурма в нескольких километрах под землей во временном лагере клана, расположенном в старой кузнице народа дворфов, в свою очередь находящейся на окраине заброшенного города этой подземной расы, куда их отряд и попал, после того как мечами и магией, особенно магией, пробил себе путь сквозь неисчислимые, но тупые толпы нежити. Само блюдо делали двое. Орк-воин по имени Ратул занимался мясом и соусом, а также окончательной сборкой блюда, и эльфийка Макримы, порекомендованная Светланой, и, как Дримм подозревал, тоже из программы безнадежно больных, находящихся сознанием в Вирте, она занималась лепешками. Овощи для начинки рубили девушки клана по очереди, а мясо добывали охотничьи партии из части игроков, пока что вынужденных скучать и искать в себе разные занятия вроде той же охоты, исследования пещер за пределами города и схваток с нежитью в огромном зале прямо над ним. Готовилось восточное кушанье на оборудовании, ни разу не предназначавшемся для этого и приведшим бы в ужас любого, даже самого продажного санинспектора, а ведущего программы «Очумелые ручки», наоборот, в восторг. Лепешки из подозрительной муки неизвестного происхождения, позаимствованные на захваченных складах бывшего правителя Бук, пеклись при помощи печи, предназначенной для превращения руды в металл и сумевшей сохраниться в рабочем состоянии, несмотря на то, что город и кузня были заброшены живыми несколько тысяч лет назад. Мясо некоторое время брали из остатков, добытых в запортальной долине животных, но оно быстро закончилось, и охотничьи партии начали приносить туши разных подземных тварей на замену. После нескольких кулинарных экспериментов Ратул остановился на мясе здоровенных безглазых змей. Именно после того, как это было сделано, шаурма и приобрела поистине божественный вкус. Готовил он на походной жаровне алхимика, совместными усилиями переделанной под несвойственную ей функцию. Единственными нормальными ингредиентами были соус и овощная начинка, поскольку делались они из продуктов, принесенных игроками с собой или найденных на складах все того же ныне покойного Договора и, видимо, также привезенных им с поверхности. Причиной, заставившей их заняться такой безумной кулинарией, стала банальная нехватка пищи. Отряд пребывал здесь уже 2-ю неделю, и несмотря на немалый запас продуктов, размещенный в магических сумках, еда уже стала подходить к концу, и им пришлось выкручиваться, отозвав также нуждавшихся в еде питомцев и используя местную фауну вместе с небольшим запасом овощей и муки, прихваченным некоторыми чересчур хапужными игроками. Но никто не роптал, если бы не вся эта ситуация, то не видать бы им такой шаурмы и не узнать, что среди них скрывается столь знатный кулинар, во время жизни в особняке базе даже близко не подходившей к кухне, В отличие, например, от той же Иримы, всегда охотно готовившей, даже и не в свою очередь. Заброшенный город дворфов, являвшийся, как Дрим надеялся, последним препятствием на пути к цели, оказался обитаем, если, конечно, так можно сказать о населявших его горожанах, среди которых не было ни одного живого существа. Самыми многочисленными обитателями были бывшие хозяева города, ныне пребывавшие в странном состоянии немертвых. Причем нежитью они были необычны, по внешнему виду и характеристикам как очень хорошо сделанные зомби, но обладающие сохранившейся в полном объеме памятью и способные на нестандартные ходы, сражаться с такими врагами, использующими оставшиеся ресурсы города, было трудно, но клан все же справлялся еще и потому, что разрозненные группы подземных карликов не взаимодействовали и сражались каждая группа сама по себе, да и было их все же намного порядков меньше, чем могло бы быть жителей такого большого города. Также по коридорам мертвого города кое-где бродили красные исполины, гигантские пятиметровые существа немалой силы и с высоким иммунитетом к магии. Заклятия любой школы магии до третьего уровня вообще не приносили им какого-либо вреда, да и третий уровень был не панацеей. К счастью, исполины встречались редко и только в больших коридорах, где они могли передвигаться, а также у них имелась слабость, весьма облегчившая борьбу с ними. Исполины, как и карлики, являлись ожившими мертвецами, но в отличие от карликов не сохранили разума, а только простейшие инстинкты, вследствие чего почти всегда попадали в ловушки, быстро просекших этот их недостаток игроков. Впрочем, это все была ерунда, потому что нередкие и разрозненные обитатели города вот уже без малого две недели сдерживали желающих пройти дальше игроков. Основной проблемой были многочисленные ловушки самых разных видов и форм, а также големы в виде больших механических пауков, способных стрелять огнем или кислотой и частенько прибегавших, когда ловушки пытались снять или уничтожить. Город дворфов стал настоящей меккой для немногочисленных воров клана, пахавших в три смены и постоянно отправлявшихся на респаун. Впрочем, очки за обезвреженные ловушки с лихвой перекрывали потери от смертей, да и от постоянной работы по специальности у них как на дрожжах росли имеющиеся навыки, а также появлялись новые вместе с разнообразными достижениями. Если для воров подземный город стал щедрым источником опыта и полигоном, где они могли отточить свои навыки, а для Дримма такая двухнедельная задержка стала прекрасной возможностью пошерстить библиотеку холма и позаниматься наконец всерьез магией Фири, то для воинов и магов это место не было таким щедрым на возможности заработать очки. Небольшие группки дворфов и редкие исполины не могли удовлетворить почти сотню жаждущих дела бойцов, и лишь многочисленные големы предоставляли более или менее стабильный источник экспы, но опять же таки для такого количества игроков не сильно большой. Так что не исполнявшие функцию прикрытия воров, разминировавших коридоры, скучали и искали себе приключений, обследуя окружающий город дворфов территории, попутно снабжая лагерь мясом, и потихоньку пополняли клановую и свою личную казну. Сам заброшенный дом дворфов в смысле добычи оказался не то чтобы бедноват, но и богатым его тоже сложно было назвать. По крайней мере, игроки рассчитывали на другое, нижний и средний балл, не совсем нищета, но и особо не разгуляешься. Все надеялись на большие, особенно в свете такого количества ловушек и стражей големов, свидетельствующих о том, что город до сих пор не был разграблен, а также того, что город находился глубоко под землей, очень сильно вдали от возможных конкурентов, но пока что их надежды не оправдывались, город не баловал добычей. К настоящему моменту в общем и целом жилище дворфов было исследовано, обыскано и зачищено. Последнюю группу немертвых карликов прикончили позавчера, зажав в одном из залов и устроив им классический бой команды игроков с враждебными мобами, где толстые воины танковали, стрелки работали дистанционно, а маги и друиды осуществляли поддержку и лечение. Что касается исполинов, то последнего из них час назад прикончил Дрим, сейчас наслаждавшийся заслуженным отдыхом и горячей шаурмой. Так что осталось лишь несколько непроверенных помещений в самом низу города, одно из них и должно было привести их к пещере, где находился страж, охранявший вход в поселение Фири, цель всего этого похода и заодно надежда Дримма обрести настоящий дом для клана. Закончив с порцией и попивая слабенький чай, Дрим раздумывал, ограничиться ли одной порцией шаурмы или все же взять еще. А также лениво просматривал внутриигровой чат, где главной сегодняшней новостью было создание союза из двух десятков кланов с целью наказания одного довольно сильного клана, сумевшего досадить им всем. Эту приятную послеобеденную сиесту прервал Альдарон, старший одной из троек, очищавших город от ловушек, причем пришел он не со стороны входа, а из глубины кузни, служившей лагерем, и хотя его вид был как обычно невозмутимым, Дримму показалось, что эльф испытывает некоторое смущение и недовольство собой. «Есть две новости, хорошая и плохая. Тебе какую, Дримм?» Издалека начал эльф-вор. «Решай сам», — предоставил ему выбор Дримм, стремительно отходя от своего благодушно расслабленного состояния. Интуиция подсказывала, что то, что сейчас будет сказано, очень важно, и их размеренная и даже скучная жизнь в городе дворфов подходит к концу. Тогда хорошую. Альдарон не стал сразу вываливать негатив, а начал с приятного. «Мы сняли все оставшиеся ловушки, работы оказалось меньше, чем думали. Ты, наверное, до лагеря только добрался, как мы уже закончили. И как ты и предупреждал, обнаружили старый туннель, похожий на естественный, ведущий вниз. Все как ты сказал. На стенах надписи на феерийском и треножники с шарами белого света по всей длине тоннеля. Отлично». Дрим легонько пристукнул ладонью по столу, цель была совсем рядом, только руку протяни. Тут он вспомнил о второй плохой новости, все еще не рассказанной Альдароном, и требовательно уставился на эльфа. «Еще нас положили, всю мою группу. Я после респавна сразу к тебе. Неужели вы пошли по тоннелю?» — недоуменно спросил Дрим. «Ведь был же приказ этого не делать, и я даже ясно объяснил почему. План по уничтожению стража летел ко всем чертям». «Да нет, приказ мы не нарушили», — начал раскрывать подробности произошедшего эльф. Дрим облегченно выдохнул. «Что тогда?» Дрим не на шутку заинтересовался. Положить целый рейд одновременно, да еще с таким старшим, как Альдарон, было ой как непросто, и если это все же произошло, то причина должна была быть сильно нестандартной. В одном из последних залов, когда искали тайники, нашли наспех заделанную стену с пустотой внутри. Разломали, там тоннель, решили прогуляться, ну и прогулялись. Эмоционально раздраженно закончил Альдарон. Было видно, что ему неприятно вспоминать свою неудачу как командира отряда, но через секунду он успокоился и продолжил. «Там пещера, большая, у стен какое-то оборудование и обстановка, посреди пещеры большое каменное сооружение, вроде трибуны или алтаря, там тоже что-то стоит, не разглядел, времени не было». Тут Альдарон прервался и благодарно кивнул Риме, принесшей ему тарелку с двумя порциями шаурмы и большую кружку чаю. «Что дальше-то было?» — поторопил его уже затравившийся историей Дрим. Альдарон посмотрел голодными глазами на исходящие паром и ароматом блюда у себя под носом и дисциплинированно продолжил, огорошив Дримма новостью. «Там костяной дракон. Опознанием не проверял, но иначе эту тварь никак не назовешь. Положил нас за секунду, мы и мама сказать не успели, дыхнул какой-то гадостью, но точно не пламенем. Еще заметил поддержку, несколько скелетов, но они ему не понадобились». Тут Альдарон хлопнул ладонью по колену и сказал почти что с восхищением: «Но как прячутся суки? До атаки никого не было, пустая же пещера была, ну не было там никого». После вспышки эльф пододвинул к себе тарелку и более спокойно закончил свой рассказ. «Это все, больше ничего не было, вся наша группа здесь». Доложившись, Альдарон наконец вгрызся в давно манившую его шаурму, а Дрим задумался, прикидывая варианты действий. Спустя полчаса: «Там же. Я считаю, надо идти сегодня и не ждать группы Таурахтара и Айнана. Сколько там бойцов?» «Всего 15, да и в основном рейнджеры и друиды, против мертвяков они не очень пляшут. Оставить спецназеров на хозяйстве, а самим на дело, задолбало полировать задницу на одном месте». Эмоциональная речь нелюбителя зеленых лягушек была поддержана одобрительным гулом почти всех присутствующих игроков. «Но там ведь костяной дракон, это опасная тварь, да еще и скелеты, лучше будет заявиться туда всем кланам, а это значит собрать всех. Я за то, чтобы дождаться охотников и уже завтра вместе с ними идти валить дракона», — не согласился с рвущимся в бой Иваном всегда осторожный Халлан. «Дрим, а ты что молчишь?» Марнемир обратился к задумавшемуся и почти не обращавшему внимания на разгоревшуюся дискуссию Фири. «Думаю, Дрим, поднял глаза и неторопливо оглядел разом притихших игроков. «Дело, конечно, хорошее, но видишь ли, у нас тут разногласия. Так что давай, будь добр, и как глава клана выскажи свое мнение», — не отстал от Дримма Марнемир. «Тоже мне Спиноза нашелся», — громким шепотом поделилась с сидящей рядом Светланой Людмила. Несколько находившихся рядом игроков прыснули, едва сдерживая смех, но подколоть этим Дримма было нереально. Он спокойно дождался, пока стихнут смешки, и выложил перед собравшимися результат своих недолгих размышлений. «В бой, конечно же, лучше идти всем кланам, составив рейд, как и было с буками, но и сидеть на попе ровно и дожидаться охотников не стоит. А вот что стоит, так это попробовать незаметно разведать эту пещеру и хорошенько подумать, как вести бой с такой высокоуровневой нежитью, и еще не забывайте про поддержку, виденную Альдраном, так что надо все обдумать и подготовиться. Вот время до завтра и пройдет, а спецназ действительно оставить в лагере, их у нас не так много осталось. Кстати, вот еще одна задача, получше защитить лагерь на время нашего отсутствия. Вот это другое дело, все ясно, а то один с шашкой наголо, ничего толком не зная, рвется вперед, другой развел нюни, пойдем, не пойдем, тьфу, сплюнул Марнемир. Че сразу нюни? Возмущенно вскинулся Халлан. Обсуждаем, что делать, кто хочет высказывается. Вот и Дримм предложение высказал, хорошее, я лично за. Не понимаю, что тебя не устраивает. Иван не стал ничего говорить или как-то оправдываться, ему самому после слов главы клана стало ясно, что его предложение было непродуманным и слишком торопливым, скука и отсутствие действия его совсем заели, редкие охотничьи вылазки и еще более редкие дежурства на прикрытии воров, обезвреживавших ловушки, совершенно не удовлетворяли его деятельную натуру. «Спокойно!» Дримм прервал назревающий спор между алхимиком и магом и, встав с места, поинтересовался, все ли согласны с его предложением. Получив утвердительный ответ, распустил собрание, предложив всем подумать и через 3 часа подходить со своими предложениями по предстоящей битве в расположившийся в самом центре старой кузни импровизированный штаб, что стихийно образовался вокруг старой наковальни, используемой как стол. «Вас, Альдран, я попрошу остаться», — Дримм сказал это в шутку, намекая на будущую миссию эльфа, кого еще заслать разведывать пещеру как не вора такого высокого уровня. А вот бывшему агенту внешней разведки, известному под псевдонимом Суслик, было не до смеху, и он лихорадочно пытался понять, откуда Дримму известно то, чем он занимался в реальности. Лишь чуть погодя старый разведчик понял, что Фири не целясь попал в яблочко и в его словах нет двойного дна, но почти все то время, пока они разговаривали, и Дримм ставил перед ним задачу, он сидел как на иголках. Дримм заметил это, но списал на волнение перед миссией. К тому же к концу разговора Альдран успокоился и позже вел себя как обычно. И началось. Горящие энтузиазмом и соскучившиеся по делу члены клана понесли десятки, а потом сотни предложений в своем большинстве совершенно неосуществимых, безумных или иногда просто глупых, но в них, как золотые самородки в грязи, попадались и дельные, которые после быстрого рассмотрения и обсуждения тут же начинали притворяться в жизнь. Осуществляя одно из этих предложений, Дримм отправил в глубины города отряд присмотреть подходящий зал для организации нового лагеря. Лагерь с точкой возрождения, расположенный ближе к месту событий, должен был стать их пристанищем на день-два, поэтому от него не требовалось особого комфорта, а лишь 2 особенности. Способность приютить их на пару дней и возможность быстро добраться до поля боя в случае смерти. Другим таким предложением было заменить имеющееся у многих оружие на оружие, несущие максимальный урон созданием смерти. Действительно, оружие, пусть даже и не самое лучшее, но имеющее специализацию, должно было быть гораздо эффективнее против этой цели, чем более качественное и дорогое, но с большинством активных бонусов, не действующих против этого конкретного противника. Идея-то оказалась хорошей и правильной, но ее недостатком было то, что нужного оружия как раз и не было. Скинувшись, наскребли по сусекам несколько единиц, половину забраковали, слишком слабеньким оно было и предназначалось для игроков начального уровня, а остальное долго распределяли, пытаясь понять, в чьих руках оно принесет большую пользу. Одну из таких вещичек получил и Дримм, но не потому, что он был весь из себя такой красавчик и заодно глава клана, а по причине того, что Фири просто физически оказался одним из немногих способных орудовать найденным во время зачистки ставки договора оружием в виде стального шара на полутораметровой стальной же рукояти. Главным достоинством этой великанской булавы был не дополнительный урон нежити, кстати не такой уж и сильный, а мощный дробящий кости эффект, увеличивающий урон от удара этой и так здоровенной дурой. С приобретенным во время обучения у первого навыком тяжелая рука булава в руках Фири вообще становилась для большинства противников даже избыточно мощным оружием, но в данном случае идеально подходящим для боя с таким существом как костяной дракон, на которого дробящий эффект булавы окажет максимальное воздействие. В 2 часа ночи объявился Альдарон, в очередной раз убитый драконом, но его вторая смерть не была такой быстрой, и перед ней он сумел около часа полазить по пещере и выяснить кое-что про ее скелетообразных обитателей. Осматриваясь в пещере и ожидая в любой момент, что его накроют, вор все же смог составить более-менее подробный план будущего поля боя и заметить то, что не разглядел во время своего первого так быстро закончившегося визита. Оказалось, в дальнем углу пещеры находилась разрушенная портальная арка, ныне не действующая, а также обнаружились входы еще в 3 помещения, но узнать, что за ними так и не получилось, помешали усиленные магией двери. Был и частичный успех, Альдарон так и не понял, где прячутся дракон и его подручные скелеты, удалось выяснить только, что и дракон, и скелеты появляются словно из воздуха, видимо какая-то магия. Дракон все 2 раза появлялся над площадкой в центре зала, а его подручные скелеты – на равномерном расстоянии у стен по всей окружности помещения. Из сильных и слабых сторон их неживых врагов эльф подметил отсутствие у скелетов какой-либо защиты, ни доспехов, ни магических щитов не было, но при этом скелеты имели очень-очень хорошие мечи, одним из которых вора в конце концов и прирезали, так что его оценки оружия с подручников дракона можно было верить, убедился на собственном опыте. Альдарон так и не сумел обнаружить каких-либо явных слабостей главного защитника пещеры, но и то, что ему удалось выяснить, было немало и позволило планировать завтрашние, вернее уже сегодняшние, действия более уверенно, опираясь на добытую информацию, а не на догадки. В 7 часов утра клан в полном составе двинулся к новому лагерю, место для которого присмотрела специально отправленная для этого группа. 2 часа и они уже там, в самом низу города, поблизости как от входа в пещеру костяного дракона, так и от ведущего вниз тоннеля с феерийскими надписями. Еще 1 час ушло на обустройство лагеря и подготовку к битве. Вызов питомцев, принятие зелий, накладывание заклятий, составление рейда и все прочие дела. После этого предвкушающие схватку и добычу игроки единой массой двинулись к цели. Перед самой пещерой была еще 1 10-минутная остановка, Дримн еще раз убедился, что все знают свои роли, а также дал возможность кому нужно наложить скоропортящиеся чары. Дримн также кое-что сделал. Во-первых, под удивленными взглядами соратников станцевал что-то вроде джиги, на самом деле он не сошел с ума, а сплел рунную вязь, которая на несколько минут прибавит ему силы и ловкости и повысит его устойчивость к ударам. Во-вторых, Фири, порезав руку, помазал шар булавы своей кровью, а потом произнес несколько слов на феерийском языке, кровь равномерно растеклась по рабочей части булавы и засветилась мягким, каким-то теплым и успокаивающим золотистым светом. Стало казаться, что Дримн держит в руках напольный светильник с горящей люстрой в форме шара на конце, да еще и с поврежденной проводкой, поскольку от горящего шара по рукояти и рукам Дримна бежали многочисленные искорки молнии, падающие затем на пол. В-третьих, опять же с помощью своей расовой магии Фири наложил на себя защиту, которая будет действовать всего 7 минут и в течение суток после этого будет недоступна, но зато обеспечит гораздо лучшую защиту и от физического, и от магического ущерба, чем заклинание любой другой школы из тех, что он знал, а ведь это феерийское заклинание было лишь 1 уровня, но тут не было ничего удивительного, расовая магия на то и расовая, что дает преимущество представителям создавших ее народов. Совсем уже перед тем, как началось, Дримн остатками своей крови начертил у себя на нагруднике многослойную руну, состоящую сразу из 3 обычных, воздух в миллиметре над доспехом сгустился и потемнел, а затем обтянул всю фигуру Фири почти прозрачной и внешне малозаметной пленкой, на короткое время значительно повысившей защитные свойства брони. Минута спустя, Огромный зал пребывал в полудреме и не считал годы, он уже почти забыл, что когда-то был местом, где творились великие и ужасные дела, где открывались тайны магии, а могучие демоны плакали как дети в то время, как жадные до знаний маги разрезали их на куски. Его оставшиеся после разрушения портала обитатели не доставляли ему хлопот за исключением случаев, когда из внешнего мира в зал проникали незваные гости, но и в этом случае все происходило очень быстро, пара минут криков и вновь тишина на тысячелетия. Не стал исключением и недавний случай, его молчаливые постояльцы мгновенно разобрались с очередными неудачниками и вернулись туда, где и пребывали все это время, вновь погрузив зал в благословенную и привычную тишину. По меркам зала после последнего визита прошла буквально секунда, и вновь он почувствовал приближение живых существ, а также то, что магия, скрывающая его постояльцев, находящихся в постоянной готовности, напряглась и вот-вот выпустит их в мир. Первыми в зал вошли игроки, их монолитный строй не сразу двинулся вперед, а повинуясь команде предводителя, за меру выхода чего-то ожидая. Находящиеся за спинами доспешных воинов маги начали заниматься странным делом. Каждый из них раскрыл заранее приготовленный свиток и начал его читать. Прямо перед отрядом пол расцветился множеством разноцветных кругов, внутри каждого из которых возникли разнообразные, хотя иногда и похожие друг на друга фигуры. Скелеты с мечами, красные крылатые бесенята, волки, похожие на обычных серых, как свинья на кабана, огромные медведи с горящими красными глазами и еще несколько видов разнообразных и опасных тварей. Вызванные существа застыли в ожидании команды и составили первую линию перестраивающегося внутри себя отряда. А затем одновременно произошло сразу несколько действий. Призванные с помощью свитков существа ринулись вперед единой рычащей, все сметающие и желающие убивать толпой. От сосредоточившихся на флангах воинов в сторону стен зала полетели гранаты, а маги, занявшие весь центр, залпом ударили своими сильнейшими заклинаниями в пустоту над находящейся в середине зала платформой-постаментом. Состоящая из монстров первая волна еще не достигла широкой лестницы, ведущей вверх на платформу, как над ней возникла гигантская просвечивающая насквозь тело дракона, сразу же закрутившегося подобно угрю на сковородке. Десятки заклинаний разных школ, третьего, четвертого уровня, одновременно обрушились на него, не дав существу даже оглядеться и скрыв его под облаком срабатывающих заклятий. Через секунду к магам присоединились воины и стрелки, работая не только луками и арбалетами, но и магическими жезлами, дракону пришлось нелегко. Тем временем по периметру зала произошли десятки взрывов, не несущих последствий для избиваемого дракона и уже почти достигших лестницы, ведущей на платформу призванных существ, но окончательно снявшие проблему драконьей свиты, сильные и быстрые, вооруженные прекрасным оружием, но не имеющие даже элементарной защиты скелеты стражи появились за мгновение до того, как рядом с ними начали взрываться гранаты. Одновременно со взрывами гранат от массы игроков отделились двое, глава клана Дрим и его питомец. Они ринулись к правой стене и вперед, по большой дуге обходя место, где разворачивались центральные события. А в это время события действительно неслись вскачь, меняя ситуацию каждое мгновение. Дракон ответил, выпущенная им струя неизвестно чего разом прикончила до четверти игроков. Ни щиты, ни доспехи не смогли им помочь, раз, и весь центр строя просто исчез, как будто его и не было, но дракону также пришлось несладко, видимо заклинания повредили крылья, или то, что заставляло эти кости летать, и он рухнул к подножью лестницы, чтобы тут же быть погребенным подбросившимися на него тварями. Рассредоточившись, оставшиеся в живых члены клана продолжали бомбардировать сбитого ящера костяшку разнообразными магическими и не очень снарядами, конечно стараясь не попадать по существам из свитков, но и не особо заморачиваясь на этот счет. А к отбивавшемуся как медведь от своры собак дракону устремилась вторая волна нападавших, состоящая из пока что не участвовавших в схватке питомцев. Впрочем, тем, кто считал, что дракону хана, пришлось вскоре сильно разочароваться, мертвый ящер быстро показал всем мать Кузьмы, доказав, что размер все-таки имеет значение, и сумел разобраться практически со всеми призванными существами еще до подхода питомцев, и все это под зверским обстрелом игроков. Дольше всех продержался огромный медведь, упорно пытавшийся перекусить голень левой задней лапы дракона, но перекусили как раз его, Пасть гигантского ящера щелкнула, и передняя часть косолапого так и осталась висеть, вцепившись зубами и лапами в почти не пострадавшую голень. Казалось, дракон непобедим, многочисленные сломанные, раздробленные и просто оторванные части его костяного тела совершенно не мешали ему сражаться, как и заклятия и все остальное, чем пытались пронять его игроки. Многим из членов клана стало ясно, что питомцы вскоре повторят судьбу призванных монстров, а потом дойдет дело и до них. Костяной уже начал. Ударом хвоста, чей кончик напоминал гигантский многофункциональный нож, он прикончил воина-орка, метавшего топоры и слишком близко подобравшегося к твари. Развязка приближалась, непобедимый хозяин пещеры разошился вовсю и как комаров давил последних питомцев и в то же время не обращал внимания на удары начавших уже отчаиваться игроков, чувствовавших, что с секунды на секунду придет и их черед. А затем над платформой в центре зала взорвался шар синего огня, и вышедшая вперед Тулинда направила на дракона свою руку, точно таким же жестом, как на взбунтовавшегося когда-то зомби. И точно так же, как тот зомби, костяной дракон застыл не в силах пошевелиться и как зачарованный уставился на эльфийку, не отводя от нее пустых впадин черепа на месте глаз. Было видно, что бы она ни делала, долго девушке не продержаться. Почти сразу кожа на лице стоящей с вытянутой рукой эльфийки начала лопаться от множества разрывов. По-видимому, точно так же было и с остальным телом, поскольку на одежде начали проступать кровавые пятна, а вокруг нее начала растекаться кровь, неостановимым потоком бегущая из-под одежды и с лица. Позже в клинике, где в капсуле находилось тело указанной выше коматозницы, дежурный врач попытался понять, с чем связан резкий всплеск мозговой активности уже много лет пребывающей в стабильном состоянии пациентки, но так ни к чему и не пришел. Погружение в виртуал не могло быть причиной, за те месяцы, что она пробыла в капсуле, ничего даже близко похожего не было, да и у остальных подобных пациентов-коматозников тоже. Молодой врач некоторое время поломал мозг, покопался в литературе и в статистике наблюдений, не забыл и медкарты подобных пациентов, но так ничего и не поняв, просто составил отчет, ушедший наверх и канувший как в трясину. Некоторое время он ждал ответа или приезда более квалифицированных специалистов, а затем его засосала рутина, других подобных случаев не происходило и постепенно все это забылось, как будто ничего и не было. 11 секунд, казалось бы, так мало и ничего не успеть, но это только казалось, и все зависело от того, кто использует этот отрезок времени и как. 11 секунд, именно столько в неподвижности держала костяного дракона Тулинда с помощью своей непонятной даже ей самой способности. Всего 11 секунд, и истекшая кровью эльфийка отправилась на респаун, но ее жертва и время, которое она дала другим, не пропали в туне. Прямиком с платформы на шею застывшему как кролик перед удавом дракону спрыгнул Фири и начал мерно и очень быстро бить пульсирующий золотистым светом булавой в основание черепа и не подумавшего сопротивляться костяного ящера. Дрим работал как молотобоец, делая широкие мощные замахи и вкладывая в удары всю свою немалую силу и многочисленные навыки. От каждого удара по пещере шел гулкий звук, а по голове и шее дракона змеились золотистые молнии, оставлявшие там, где они появлялись, следы, похожие на ожоги. Некромантка продержалась лишь 11 секунд, а затем осела, умерев раньше, чем ее бессильно опустившиеся руки коснулись земли. За этот временный отрезок Фири сумел нанести 5 ударов, 5 ударов в основание черепа все это время не сопротивлявшегося дракона. А затем чудовище будто проснулось и одним резким движением шеи сбросило захребетника с себя. Но этим же мощным движением дракон отправил в полет не только Фири, но и свою собственную голову, сорвавшуюся с перебитой шеи с размолоченными в труху позвонками. Оставшееся без руководства туловище бешено забилось, круша все в пределах своей досягаемости, а упавшая на пол голова тут же выпустила струю той неизвестной энергии, что заменяло костяку пламя, выдыхаемое его живыми собратьями и ударяя нижней челюстью об пол, забилась как рыба, выброшенная на лед. Подскочивший Дрим, стараясь держаться со стороны затылка подпрыгивающей головы, принялся один за другим вбивать в нее удары, от которых казалось, а может быть и не только казалось, сотрясается земля. Наконец, на 20-м ударе череп хрупнул и разлетелся множеством мелких осколков, а Фири, развернувшись, метнул странно гудевшую и прерывисто мигавшую булаву в сторону все еще бьющегося туловища. Прямо в воздухе булава вздулась пузырящейся сферой золотистого пламени, разом увеличившись в несколько раз и стремительно продолжая расти, и весь этот большой, пузырящийся золотой ком врезался в обезглавленное туловище, взрыв и ударная волна швырнула всех находящихся в пещере на землю. Но даже такой мощный врыв не смог уничтожить хоть и безголовое, но все еще живое своей странной жизнью тело. И пошло добивание, мерная, утомительная работа, с постоянным пополнением магического резерва зельями и сверхнормативным расходом гранат и стрел, дорогих с взрывающимися или наносящими какой-нибудь другой урон наконечниками, простые были бесполезны. Попытки некоторых воинов использовать оружие ближнего боя заканчивались всегда одинаково. Безголовое туловище дергало лапой или хвостом и пошедший в рукопашную герой отправлялся на респаун. Добивать никак не желавшего угомониться хозяина пещеры пришлось больше часа. Под многочисленными и разнообразнейшими ударами тело медленно таяло, как кусок льда под не слишком жарким солнцем, и до последнего продолжало дергаться, пытаясь достать хоть кого-нибудь еще, но вновь собравшийся в полном составе клан не предоставил ему такой возможности. Игроки, даже воины с уклоном в ближний бой, работали дистанционно и не лезли под лапы и хвост. Бодяга с добиванием тянулась довольно долго и закончилась, когда было уничтожено 75% туловища. Костяк вдруг застыл, а затем лопнул, взорвавшись тучей белой пыли, медленно оседавшей примерно в течение получаса. Именно практикующийся в своей расовой магии Фири и оказался тем, кто нанес финальный удар, поэтому ему досталось больше очков, чем остальным, и он взял целых 5 уровней, что на его ступени развития было очень много. Остальные также не остались в накладе и взяли по 4-5, иногда 6, в зависимости от своего собственного уровня. Еще весь клан целиком получил достижение «Убившие дракона» плюс 2% к урону подобным существам, а также «Гроза нежити» с аналогичным бонусом, но уже против всей нежити, и оба достижения шли как для всех уже состоящих в клане, так и для еще не принятых членов, автоматически приобретающих его при вступлении в клан и теряющих при выходе. Каких-либо других сообщений от системы не было, и Дримм сделал вполне логичный вывод о том, что скорее всего они не первые, не вторые и даже не третьи, кто заваливает подобную тварь. И вот началась любимая часть игры многих игроков – сбор добычи. После того, как погиб хозяин тайги, то есть пещеры, от него осталось две вещи – костная пыль, в которую превратились составлявшие его тело кости, и небольшой прозрачный куб, появившийся там, где окончательно разрушилось его тело. Пыль собирали всем кланом, а кубом, как глава клана, занялся Дримм. Фири поднял прозрачный, словно сделанный из хрусталя артефакт, и некоторое время прислушивался к тому, что говорила ему насчет этого предмета система, а затем словно бы очнулся, на секунду задумался и оглядел зал, ища глазами конкретного члена клана. Нашел ее среди тех, кто рассматривал поврежденное взрывами гранат алхимическое и магическое оборудование. Королева мертвых. Дождавшись, когда Тулинда повернется в его сторону, Дримм взмахом подозвал ее к себе. В зале уже вовсю кипела работа. Собирался ценный остаток дракона и мечи упокоенных скелетов, обследовалась на предмет добычи несколько покоцанная в ходе боя обстановка, воры уже вовсю трудились над дверями в дальнем конце зала, несомненно скрывающими немало интересного, и вообще группы игроков прочесывали зал частой гребенкой, чтобы не дай бог не упустить чего-нибудь интересного и полезного для клана. Самого Дримма, например, интересовал разрушенный портал, но он сперва решил разобраться с наследством, оставшимся от побежденного ящера. «Чего?» – недовольно спросила Тулинда, когда подошла. По-видимому, ей не понравилось, что ее отвлекли. Поврежденное оборудование у стен явно ее заинтересовало.